Ему пошло бы на пользу, — продолжал он тоном семейного доктора, выписывающего рецепт, — публичное четвертование. Мне, однако, мнится, что сентиментальное до приторности законодательство воспрепятствует нам оказать нации эту услугу, а потому мы попытаемся сделать, что сможем, с помощью доброжелательной критики в газете. А теперь, разобравшись с этим, попытаемся выбраться из этой пустыни гнева и отыскать четвертую авеню. Глава 7. Редакционные посетители. На следующее утро Майк уехал с командой в Филадельфию. Смит отправился в порт проводить его и мрачно оставался с ним до отплытия. «Меня, товарищ Джексон, немало удручают эти постоянные разлуки», — сказал он. «Я вспоминаю счастливые мгновения, кои мы проводили рука об руку по ту сторону морей, и мною овладевает меланхолия из-за этой вашей манеры уноситься вдаль без меня. Однако у картины есть оборотная сторона. Меня необыкновенно впечатляет эта наша непоколебимая готовность отвечать на призыв долга. Ваш долг призывает вас в Филадельфию, блистать на тамошнем крикетном поле. Мой удерживает меня здесь для скромного участия в великой операции по встряхиванию Нью-Йорка. К тому времени, когда вы, уповаю, вернетесь с честью, все уже придет в движение, и я завершу формальности относительно квартиры». Покинув улицу Приятную, они кружным путем добрались до 4-й авеню и вступили в переговоры касательно большой квартиры вблизи 30-й улицы. Квартира помещалась непосредственно над пивной, но домохозяин заверил их, что голоса пирующих наверх не проникают. Когда паром с Майком отбыл, направляясь к другому берегу реки, Смит неторопливо зажигал в редакцию уютных минуток. День был прекрасный, и в целом, несмотря на дезертирство Майка, он был доволен жизнью. Натура Смита нуждалась в стимулирующем воздействии приятных волнений, и что-то ему говорило, что руководство преображенными уютными минутками может стать надежным их источником. Ему нравился Билли Винзер, и он предвкушал, что недурно проведет время до возвращения Майка. Редакция уютных минуток помещалась в высоком здании на улице, ответвляющейся от Мэдисон-авеню, и состояла из аванпоста, где Мопси Малоней коротал часы за чтением повестей о жизни в прериях, прерывая это занятие, чтобы выпроваживать непрошенных гостей, а еще коморки, где сидела бы стенографистка, если бы уютные минутки пользовались услугами стенографистки, и довольно обширные комнаты за ней, святая святых редакций. Когда Смит вошел, Мопси Малоней встал со стула. «Эй!» — сказал высокородный Малоней. «Эй-ка идти дальше, товарищ Малоней!» — любезно предложил Смит. «Они там...» «Кто именно?» «Да все они...» Смит обозрел высокородного Малоней сквозь монокль. «Не можете ли вы сообщить мне подробности?» — терпеливо спросил он. «Намерения ваши похвальны, но вы несколько туманны, товарищ Малоней. Кто там?» «Да все они. Мистер Эшер и преподобный Фил Потц и типчик, который сказал, что он Отермен, и еще всякие...» На губах Смита появилась легкая улыбка. «И товарищ Винзер в самой гуще...» «Не-а, мистер Винзер ушел перекусить». «Товарищ Винзер умеет жить. А зачем ты их впустил?» «Они сами влезли», — скорбно сообщил высокородный Малоней. «Я сижу, читаю, и тут заявляется первый. Мальчик, — говорит, — редактор у себя. Не-а, — говорю. Так я там подожду, — говорит. Фиг с два, — говорю. Туда нельзя, а он хоть бы хны. Взял и вошел, и сидит там». «Ну, минуты через три заявляется второй типчик. Мальчик, — говорит, — редактор у себя? Не-а, — говорю, — я подожду, — говорит, — и шась туда. Но вижу, двое мне не по зубам, я и одного такого не удержу, если он напролом лезет. И всем прочим я прям так и говорил. Вот что, джентльмены, — говорю, — Решайте сами. Редактора нет. Но если желаете составить компанию ребятам внутри, входите, валяйте, а я чихать хотел».